как у дяди Пети выработался условный рефлекс засыпать под первые слова диктора из программы «Время», так у Леона выработался условный рефлекс подолгу смотреть на озеро и небо, пока они не смешивались в глазах. Леон более не ощущал между ними разницы, как не ощущал разницы между Катей Хабло и Наташей Платиной. Ложное и одновременно истинное чувство, что все едино суть, испытывал потерявший разницу между озером и небом, Хабло и Платиной Леон. То было движение в противоположную от знаменитого лезвия Оккама сторону, предостерегавшего, как известно, против умножения сущностей без необходимости. У Леона вечерами сущность лепилась в подобие снежного кома, то был комплекс Бога в день творения, только наоборот. Бог сотворил мир из ничего, Леон сотворил ничто из мира, что было гораздо проще и очень по-человечески. Вернуться из ничто в мир, восстановить разницу между озером и небом, водой и воздухом, Хабло и Платиной можно было только с помощью танкового прицела, к которому Леон припадал как к лику Христа на иконе, репродукциям полотен Вермеера, воплощению живой жизни в образе, скажем, кролика, пережевывающего в клетке траву или комбикорм, знать не знающего о каких-то там сущностях, которых к тому же не следует умножать без необходимости. И к России мнилась в такие мгновения Леону, утраченная координация движений должна вернуться через прицел, то есть танк. Танк – позвоночник. Потому Леон всегда носил прицел с собой, защитного цвета, отменно сохранившейся брезентовой сумки из-под противогаза времен Первой Германской, обнаруженной на чердаке. Так, в очередной раз уйдя в прицел, как рыба в воду, птица в небо, Леон с облегчением обнаружил, что мир в разницах, как рыба в чешуе, птица в перьях, Россия в танках, или же рыба в ухе, птица в духовке, Россия без танков. В сущности, все кажущееся многообразие мира свелось к тому, чтобы выбрать себе подходящую разницу и сражаться за нее, как за святой Грааль, как за истину в конечной инстанции. Леон подозревал, что истина скорее в России с танками, чем в России без танков. Небо в прицеле было зелено, как лист подорожника. Вода прозрачно-голуба, почти невидима. Луна предстала ярко-красной, как капля крови на листке подорожника, словно кто-то ранил луну гарпуном. Леон увидел плывущую по невидимой воде, как будто летящую, острую черную лодку. Она была похожа на поразивший луну гарпун. Теперь гарпун нацелился на зайцы, точнее, на недостроенную дяди Петину баню из белого кирпича, гордо вставшую на берегу озера, как вызов окружающему убожеству. Взмахи осклизлых весел различил Леон. Гнусные, траченные ватники троих, сидящих в лодке. Вот только лица их остались неувиденными, потому что они сидели спинами к носу лодки. Но удивительно, пристала лодка точно к бане, как будто у гребца имелись глаза на затылке. Леон собрался было будить дядю Петю, воры забрались в баню, но вспомнил, что тот говорил о мужиках, нанятых для строительства бани. Первую часть работы мужики сделали еще до приезда Леона. Дядя Петя отметил это событие недельным запоем. Мужики должны были вернуться через полтора месяца, чтобы закончить. И вот, стало быть, вернулись. За время жизни в Зайцах Леон привык к ухудшенным людям. Егорову, тряпичной бабушке, Гене, матершинникам у магазина, да к собственному дяде Пете, который первое и второе ел из алюминиевого тазика, называл еду хлебовым, не знал ножа и вилки, даже хлеб ухитрялся ловко резать тюремно, ЛТПшно, заточенной ложкой, которую иногда по привычке совал за голенище, если был в сапогах, а был в сапогах всегда. Вытирался, если вытирался, серым, как из пепла, не знающим стирки полотенцем. Ложился спать в одежде, бросив в ноги ватник, не обращая внимания на мух, как будто не было никаких мух. Но три мужика, пожаловавшие утром обговорить вторую часть банно-строительного контракта, были ухудшенными среди ухудшенных.